Чем больше времени проводили в постели, тем больше Мелис ненавидел и презирал Александру. Конечно, были такие места, где Мелис мог получить все, что желал. Но приходилось принимать меры предосторожности. Лишь поздно ночью осмеливался он посещать бары для одиночек, дискотеки и клубы гомосексуалистов, знакомился с одинокими вдовами, ищущими развлечений, мальчишками голубыми, жадными до любви, и проститутками обоего пола, готовыми на все за деньги. Мелис водил их в убогие отели Вестсайда, Бауэри и Гринвич-Виллидж, но никогда не возвращался дважды в одно и то же место. Правда, вряд ли его там встретили бы с радостью. Партнеров этого красавца обычно находили в бессознательном состоянии, избитыми до полусмерти, а иногда и покрытых сигаретными ожогами. Джордж не терпел мазохистов, они наслаждались болью, которую он причинял, и это не доставляло никакого удовлетворения, нет. Мелису было необходимо слышать вопли этих тварей, молящих о пощаде и милосердии. Точно так же поступал его собственный отец, когда Джордж был еще совсем мальчишкой. Он избивал сына за малейшие провинности, так что потом часами лежал он в бреду. Когда отец застал восьмилетнего Джорджа с соседским парнишкой, совершенно голых, он бил сына до тех пор, пока у того не полилась кровь из носа и ушей. Желая навсегда отучить сына грешить, отец прижал зажженную сигару к пенису Джорджа. Рана зарубцевалась, но шрам глубоко в душе продолжал гноиться. Мелис унаследовал буйный, необузданный характер своих греческих предков, и сама мысль о том, что придется кому-либо подчиняться, была непереносимой. Он мирился с постоянными издевательствами Ив Блэквелл только потому, что нуждался в ней. Но когда он, наконец, доберется до состояния старухи, волю натешится над Ив, пока та не начнет молить о смерти как избавлении. Какая удача, что Джордж с ней встретился. Для него ей-то явно не повезло. Александра не переставала поражаться. Откуда Джордж знает, какие цветы послать, какие пластинки купить, какие книги ей понравятся? Когда он вел ее в музей, их восхищали одни и те же картины. Трудно поверить, что у двух разных людей вкусы могут быть столь одинаковы. Она не могла найти в Джордже Мелисе ни единого недостатка, само совершенство. И теперь девушка мечтала лишь о том дне, когда, наконец, познакомит его с Кейт. Но Джордж всегда находил предлог, чтобы избежать встречи с бабушкой. «Почему, дорогой? Вот увидишь, она тебе понравится. Кроме того, я хочу похвастаться тобой». «Уверен, Кейт — потрясающая женщина», — весело согласился Джордж. «Но боюсь, она решит, что я тебе не подхожу». «Чепуха!» — скинулась тронутая его скромностью Александра. «Бабушка будет от тебя в восторге». «Подожди», — попросил Джордж. «Вот соберусь с духом, тогда знакомь». Сначала Мелис решил все обсудить с Ив. Подумав, она кивнула. «Ладно, все равно рано или поздно придется пережить это. Но смотри, держи ухо востро, не зевай. Она стерва, но умна как бес. Не дай бог тебе расслабиться хоть на секунду. Если она заподозрит, что ты гонишься за деньгами, вырежет у тебя сердце и скормит его собакам». «Зачем она нам?» — удивился Мелис. «Потому что если из-за тебя Александра рассорится с Кейт, считай всему конец». Александра никогда еще так не волновалась. Она должна была ужинать вместе с Кейт. Девушка молилась, чтобы все было хорошо. Больше всего на свете она желала, чтобы бабушка и Джордж понравились друг другу, и Кейт увидела, какой чудесный человек Джордж, а Джордж оценил бабушку по достоинству. Кейт никогда не видела внучку такой счастливой. Александра была знакома со многими прекрасными молодыми людьми, умными, богатыми, но ей никто не нравился. И теперь Кейт намеревалась узнать все об избраннике внучки, человека, который смог влюбить ее в себя. Старая женщина видела на своем веку не одного охотника за приданым, считала, что может распознать их с первого взгляда, и совершенно не собиралась отдавать Александру подобному типу, но очень хотела познакомиться с Джорджем Меллисом. Кейт чувствовала, что он пытается уклониться от встречи, и ей необходимо было понять, в чем причина. Послышался звонок, и вскоре в гостиную вошла Александра, держа за руку высокого незнакомца с классически прекрасным лицом. «Бабушка, это Джордж Меллис!» «Наконец-то!» — воскликнула Кейт. «Я уже начала думать, что вы меня избегаете, мистер Меллис». «Наоборот, миссис Блэквелл, вы даже не представляете, как я ждал этой минуты». Он уже хотел добавить: «Вы еще красивее, чем говорила Алекс», но вовремя сдержался. «Осторожнее, никаких комплиментов, Джордж. Лес действует на старуху, как красная тряпка на быка». Вошедший дворецкий налил вино в бокал и незаметно исчез. «Садитесь, пожалуйста, мистер Меллис». «Спасибо». Александра уселась рядом с Джорджем, с беспокойством глядя на бабушку. «Насколько я понимаю, вы за последнее время часто встречаетесь с моей внучкой». «Совершенно верно». Светло-серые глаза Кейт впились в собеседника. «Александра упомянула, что вы работаете в брокерской фирме». «Да». «Откровенно говоря, мне кажется странным, мистер Меллис, что вы предпочитаете быть наемным служащим, вместо того, чтобы управлять собственным процветающим семейным бизнесом». «Бабушка, ведь я объяснила». «Я бы хотела выслушать самого мистера Меллиса, Александра». «Будь вежливым, но, ради бога, не пресмыкайся перед ней и не позволяй себя унижать. Если она почувствует хоть малейший признак слабости, просто уничтожит тебя». «Миссис Блэквелл, я не привык с кем-либо обсуждать свою личную жизнь». Джордж поколебался, делая вид, что пытается принять решение. «Однако, учитывая обстоятельства, полагаю...» Взглянув Кейт в глаза, он кивнул. «Я очень независимый человек и не желаю ничьих подачек. Если бы я лично основал компанию Меллис, несомненно, сам бы ею управлял. Но фирма принадлежала еще моему деду, а отец добился, что она стала приносить прибыли. Я там не нужен. У меня три брата, которые вполне способны заменить отца. Предпочитаю работать на других, пока не смогу создать что-то заново, такое, чем мог бы гордиться». Кейт медленно кивнула. Не такого человека ожидала она встретить. Джордж не походил на плейбоя, охотника за деньгами, одного из десятков тех, что сождали внучку в надежде захватить состояние Блэквелла. Этот совсем иной. Но все же что-то было в нем странное, тревожащее, пока непонятное, Кейт. Слишком уж совершенен. «Я слышала, вы из очень богатой семьи. Она должна поверить, что у вас денег куча, и ты безумно влюблен в Алекс. Пусти в ход все свое обаяние, держи себя в руках, и мы выиграем». «Конечно, без денег трудно обойтись, миссис Блэквелл, но существует множество вещей, интересующих меня гораздо больше». Кейт успела выяснить точную цифру стоимости фирмы Меллисов. Согласно отчету, сумма превышала 30 миллионов долларов. «У вас хорошие отношения с родственниками, мистер Меллис?» Лицо Джорджа просияло. «Наверное, даже слишком хорошие». Он позволил себе улыбнуться. «В нашей семье, миссис Блэквелл, принято говорить, когда один из нас порежет палец, у остальных идет кровь. Мы никогда не теряли связи друг с другом». На самом деле Джордж вот уже 3 года и словом не перемолвился ни с кем из родных. «Мне очень нравятся такие семьи», — одобрительно кивнула Кейт и взглянула на внучку. Та не сводила с Джорджа обожающих глаз. На крохотное мгновение эта пара напомнила Кейт о ней самой и Дэвиде, счастливых, влюбленных. Как давно все было! Но годы не стерли воспоминаний о самых лучших днях ее жизни. В комнату вошел Лестер. «Ужинать подано, мадам». Разговор за столом был менее напряженным, хотя Кейт продолжала выпытывать у Джорджа подробности его жизни. Но их хорошо подготовила Мелисса, и когда старая дама задала самый главный вопрос, любит ли тот детей, он вспомнил слова любовницы. «Она отчаянно хочет правнука, мальчика, чтобы передать ему компанию. Больше ни о чем не мечтает». Джордж удивленно поднял брови. «Детей? Ну что это за семья, где нет детей? Боюсь, что после свадьбы у моей бедной жены совсем не будет времени. В Греции достоинство мужчины измеряется количеством сыновей, которые могли бы продолжить род». Кейт решила, что Мелис вполне искренен, но все же излишняя осторожность не помешает. Придется попросить Брэда Роджерса проверить, каковы финансовые обстоятельства Мелисса. Перед сном Александра позвонила Ив. Та еще раньше знала, что Джордж Мелис должен за ужином познакомиться с Кейт. Она попросила сестру позвонить сразу же после ухода Джорджа и все рассказать. «По-моему, он очень понравился бабушке», — призналась Александра. Ив удовлетворенно улыбнулась. «Что она сказала?» «Задала Джорджу кучу вопросов, но он был совершенно спокоен». «Значит, сумел взять себя в руки». «Ну что ж, значит, вы, влюбленные голуби, собираетесь пожениться?» «Он еще не сделал предложение Ив, но, думаю, собирается», — счастливо прошептала Александра. «А бабушка даст разрешение?» «Уверена. Она собирается проверить, есть ли у Джорджа состояние, но это, конечно, не имеет значения». Сердце Ив, казалось, остановилось. «Ты же знаешь, бабушка всего боится», — продолжала сестра. «Да», — медленно протянула Ив, — «знаю. Все кончено. Если, конечно, не найти выхода и как можно скорее». «Держи меня в курсе дел», — попросила она. «Обязательно. Спокойной ночи». Ив тут же нажала рычаг и перезвонила Джорджу. Того еще не было дома. Она продолжала звонить каждые 10 минут, и когда Мелис наконец взял трубку, спросила. «Ты можешь дня на два достать $1 000 000?» «Слушай, мне не до глупостей. Что за бред ты несешь?» «Кейт приказала проверить, есть ли у тебя деньги». «Она знает, что моя семья богата. Она...» «Я говорю не о твоей семье, а о тебе лично. О тебе». «Предупреждала же! Она не дура!» На другом конце провода долго молчали. «Где же я могу добыть миллион?» «У меня есть идея», — объявила Ив. На следующее утро, приехав в офис, Кейт велела помощнику. «Попросите Брэда Роджерса проверить, каково состояние финансов Джорджа Мелисса. Он работает в фирме «Хансен и Хансен». «Мистера Роджерса нет в городе, миссис Блэквелл. Приедет завтра. Это дело может подождать или...» «Ничего страшного. Завтра так завтра». В это время на другом конце Уолл-стрит в офисе брокерской фирмы «Хансен и Хансен» сидел Мелис, ломая голову над тем, как осуществить задуманное. Вокруг 25 служащих, работавших в главной конторе фирмы, брокеры, аналитики, экономисты, операторы, представители клиентов, трудились, не покладая рук.